Его произведения появились в «Русском вестнике», в «Аглае». Когда началась Отечественная война 1812 года, Иван Иванович Ложечников, несмотря на горячие протесты родителей, отправился в действующую армию. В составе 8-го гренадерского полка, награжденный за храбрость орденами и медалями, он дошел до Парижа, а зиму 1814-15 года провел в Дерпте. Здесь Ложечников познакомился с поэтами Воейковым и Жуковским, оказавшими значительное влияние на молодого литератора с неустоявшимися взглядами, которые отразились в его походных записках молодого русского офицера, опубликованных в 1820 году. В походных записках, посвященных впечатлениям от воинской службы, от встречи с Европой и непосредственного знакомства с европейской культурой, мы находим ряд вольнодумных антикрепостнических выпадов и вместе с тем благоравных, благонамеренных рассуждений, отражающих с одной стороны влияние декабристских воззрений Рылеева, Бестужева, Адоевского, а с другой стороны официоз Вяземского, Жуковского, Воейкова. Из Дерпта Ложечников поехал в Петербург, где предполагал серьезно поработать над подготовкой отдельного издания походных записок. К этому времени относится его памятная встреча с Пушкиным. Дело происходило в самом конце 1819 года, когда, говоря словами Ложечникова, известность молодого поэта росла не по дням, а по часам, а стихотворение Пушкина наскоро, на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разлетались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга. И Петербургом вытверживались наизусть. Встреча двух литераторов волей случая состоялась в доме графа Остермана Толстого, куда Пушкин пришел вместе со своими друзьями-секундантами к оскорбившему его майору Денисевичу. К счастью, инцидент этот, не без участия Ложечникова, разрешился мирно. В том же знаменательном декабре 1819 года Ложечников навсегда снял военный мундир, и с тех пор началась его многолетняя педагогическая и государственная деятельность в Пензе, Казани, Твери, Петербурге и Москве. Служба эта, хотя и отнимала много времени и сил, не могла погасить интереса Ложечникова к литературе и к собственному писательскому труду. Первое крупное произведение Ложечникова, роман «Последний навик», рассказывающий о Петровской эпохе, о том периоде русской истории, когда началась активная борьба России за выход к Балтийскому морю, увидел свет в 1831-1833 годах. «Последний навик» принес его автору славу одного из зачинателей русского исторического романа. Тот период ознаменовался необыкновенным расцветом исторического жанра в русской литературе. Пушкин работает над «Арапом Петра Великого», а ранее печатает историческую драму «Борис Годунов». Появляется Юрий Милославский, Загоскина, потом Рославлев, и вот последний навик Ложечникова. В какой-то мере на этот интерес литературы к истории повлияли переводы Вальтера Скотта, осуществленные в 1826-28 годах. Но главным стимулом развития исторического жанра была, разумеется, сама русская действительность тех лет. После победоносной войны с Наполеоном и жестокой расправы царизма с декабристами в России наступили годы реакции, мракобесия и застоя. Любая живая мысль, любое прогрессивное начинание уничтожались в зародыше. В таких условиях обращение к истории было той спасительной отдушиной, которая давала возможность, не навлекая больших подозрений и строгих мер наказания, не только размышлять о великих и суровых уроках прошлого, о русской нации и национальном характере, но и направлять читательское внимание на осмысление современной эпохи.